Глава 9. Красная Лада. Адаптация завершена. Биологический имплант А-класса, производитель неизвестен, синхронизирован. Для определения параметров импланта носитель должен дать разрешение. Связь с инфосетью отсутствует. Требуется найти сигнал для обновления данных. Открыв глаза, я попытался осмотреться. Шею тут же прострелило болью. Бездна. Как свалился без сознания, так и лежу здесь, на спине. Голова была запрокинута, ноги подогнуты. Хорошо, хоть голову не разбил при падении. Стоп, Кром! Не обращая внимания на боль, поднялся, осмотрелся. Сколько я был без сознания? 23 минуты, любезно сообщил мне нейросеть, высветив перед глазами строчку текста. Ну вот, повезло. Значит, рогатый все еще под моим влиянием. 5 минут у меня есть. Только что мне теперь делать? Словно в ответ из ущелья донесся звук взрыва. «Какого демона? Кто шумит? Он что, подорвал глайдер? Но у него же не было с собой такого оружия. Добрался до глайдера и там взял свой гранатомет? Так нет, вот же он лежит». Я подобрал оружие и тут же невольно улыбнулся. Нейросеть заботливо выдала справку об оружии. «Малый пехотный гранатомет. Модель Карлик-180. Класс Д. Серийный номер ZD-432-998». Производство государства Синай. Боезапас. 1 выстрел. Ну вот, у меня в руках серьезное оружие, которым, кстати, могу пользоваться. Да я всем здесь могу пользоваться. И своим бластером в том числе. Ну все, хватит бегать. Усмехнувшись, тут же нарушил данное себе обещание. Набросив ремень гранатомета через голову, развернулся и побежал вниз по ущелью, направляясь к трассе, идущей вдоль гор. Может, взрыв никак не связан с Кромом? И у меня все еще есть шанс свалить отсюда по-быстрому. Столб дыма увидел, едва выбежал к разветвлению. Черный, чадящий. В голове мелькнула мысль. С орбиты такое могут заметить и сравнять здесь все. Плохо, очень плохо. По-хорошему нужно отсюда уходить как можно быстрее и дальше. И, кстати, где Кром? Не увидев движения в расщелине, пришел к выводу, что бывший вожак попытался схватить и связать пилота глайдера, но что-то пошло не так. Видимо, мой приказ оказался превыше инстинкта самосохранения, и в итоге что-то взорвалось. Единственное, что приходит на ум – энергонакопитель глайдера. Теперь я могу делать подобные предположения, благодаря профессиональной базе техника. Увы, плакала моя надежда улететь отсюда на транспорте. Придется опять пешком. Развернувшись, я поспешил к жилому модулю. Нужно собрать все полезное и уходить отсюда, желательно в противоположную сторону от места взрыва. Да, вглубь первого ущелья. А ближе к ночи свернуть и выбраться из этих гор пока не поздно. Правда, надо бы еще убрать тело нормала от входа в крепость предтечи, замести следы. Не хотелось бы, чтобы это место обнаружили другие. Кто знает, какую ценность имеет крепость предтечи. Сдается мне не меньше, чем прототип биологической нейросети. На подготовку ушло около получаса. К счастью, незримые наблюдатели с орбиты не стали бомбить предгорье, видимо, не заметили взрыв. Поэтому все прошло гладко. Я перенес тело нормала к модулю, где инсценировал видимость сражения. Вроде как произошла ссора, и человек с мутантом друг друга поубивали. Следы на спекшейся до стекла почве не оставались, а еще я решил оставить моим будущим преследователям знаки, разбросав по ходу своего следования вещи убитых. Пусть думают, что хотят, но к крепости они пойти не должны. Ну а дальше мне не привыкать уходить от погони. Да и когда она начнется? Правильно, с наступлением темноты. К этому времени я уже вернусь в долину и затеряюсь среди рощ. С новыми возможностями вряд ли мне будут опасны хищники. Лом, выручавший меня несколько дней, пришлось оставить. Слишком уж устал я его носить. Не взял с собой и испорченный жилой модуль, заменил его походной палаткой Крома. Из оружия, кроме своих стволов, захватил гранатомет и бластер вожака, а также охотничий нож лиса. Также в рюкзак отправились небольшой дрон с очками, которыми я благодаря базе техника мог управлять, 2 полупустые энергоячейки, трофейные фляжки, в одной, правда, вместо воды обнаружилось крепкое пойло, ну и все съестные припасы забрал вместе с медициной. Мази, несколько шприц-тюбиков с обезболивающим. Не знаю, насколько они помогут, но раз мутанты таскали их с собой, значит, рабочие. Рюкзак изрядно потяжелел, но это не напрягало, даже наоборот, придало уверенности. И в ближайшие 3-4 дня я точно не буду голодать. так что место смерти Лиса я покидал в хорошем настроении. Уже удаляясь, мысленно запросил нейросеть, чтобы она показала мне всю информацию по моему организму. И сразу же получил ответ. «Гражданин Альфа, возраст 17 лет, социальный рейтинг плюс 530, кредиты 0, статус неопределен, образование – специалист широкого профиля, профессия – биохимик, оружейник, техник, пилот малого и среднего наземного транспорта. Общее состояние организма – 94% от нормы. Определение параметров биологического импланта в режиме ожидания. Необходимо разрешение носителя». Да что ж ей не дает покоя мой мутировавший глаз? Нет уж, пока испытание подождет. Вот почувствую себя в безопасности, тогда можно будет и подумать. Ближе к вечеру, но засветло, чтобы не оказаться беззащитным перед нормалами, которые начнут поиск беглеца сразу, как только наступит ночь. И кто знает, какие у них поисковые возможности. Размышляя, вновь вернулся к разветвлению ущелья и с удивлением обнаружил, что столб дыма исчез. В голове сразу появилась мысль, почему бы не исследовать место взрыва. Да и в целом можно не делать крюк и отправиться прямиком к складу, в котором у меня спрятан носитель с важной информацией. Решено. Заодно попробую трофейную игрушку, о которой мечтал лет 6, когда увидел впервые летающий дрон. Я быстро достал из рюкзака специальные очки, нацепил их на нос и активировал, мысленно приказав нейросети синхронизироваться с устройством. Следом на свет показался летающий дрон, небольшой, с мою ладонь, с четырьмя винтами и двумя глазками видеокамер. В голове тут же мелькнула мысль – память девайса. Ее нужно будет посмотреть. Это наверняка поможет в пути до склада, рядом с которым прятался в контейнере. Синхронизация с малым аэродроном. Гражданская модель помощник 7Е-класс завершена. Тут же доложила нейросеть. Что ж, тогда пусть залетает. Подбросив вверх мелкого летуна, я вздрогнул от неожиданности. Очки заработали, и у меня перед глазами появился совсем иной пейзаж. Теперь я смотрел на ущелье с 4-метровой высоты. Что ж, нужно привыкать. Так что пусть дрон летит вперед, к выходу из ущелья. Меньше чем через минуту летающий глаз застыл над местом взрыва. 2 секунды ранее начали попадаться первые обломки, и мне стало ясно. Глайдер больше не взлетит. Как и пилот, тело нормала, облаченное в броню, лежало на земле, раскинув в стороны руки. Голова отсутствовала. Крому досталось еще больше. Вожака разорвало на 2 части. Что ж произошло на борту летающей техники? «Не о том думаешь», — отдернул я себя, мысленно приказывая дрону сделать несколько расширяющихся кругов над местом взрыва. «Одну полезную вещь я уже присмотрел. Может, найдется еще что-нибудь интересное». Через несколько минут мной был обнаружен частично разорванный рюкзак, из которого вывалились энергоячейки, какое-то оружие. Впервые такое доводилось видеть. И большую сумку. Увиденного хватило с лихвой, чтобы окончательно принять решение. Возвращаться буду старой дорогой. Вечер меня застал в 10 километрах от места взрыва. Мог бы уйти и дальше, если бы не провозился с трофеями, а после не загрузился, словно грави-платформа. Бронекираса, тяжелый шлем, 8 полностью заряженных энергоячеек, снова лекарства, в этот раз с действующим сроком годности, пищевые рационы, бинокль и много чего еще по мелочи. Сразу стало понятно, что рюкзак с сумкой принадлежат нормалам. В последней вообще обнаружился мини-реактор, предназначенный для зарядки энергоячеек. А еще я знал, что его можно использовать в качестве двигателя. Или сделать небольшую бомбу, если знать, как перегрузить систему. Так что назад я нес на себе гораздо больше веса. Уходил от горной цепи так, чтобы держаться вдоль трассы, но на расстоянии более 1 километра. Причина такого маршрута? Мне удалось отыскать один из датчиков видеофиксации с помощью дрона, свалить его и обезвредить. Теперь я знал характеристики этого хитрого приспособления и как их обмануть. Однако место для ночлега выбирал совсем тщанием, так, чтобы меня не смогли засечь системы сканирования. Теперь я знал, как это сделать. Ну и чтобы хищники не напали. Хотя сейчас главным хищником в пустоши был я. Если глайдер будет пролетать достаточно близко, собью его без труда. Рацион питания, разогретый на плитке, зашел на ура. Я слопал его целиком, после чего заварил бодрящий напиток и, наконец, занялся испытаниями. «Даю разрешение на определение параметров импланта», — обратился я к нейросети. Ожидал чего угодно, но никак не того, что случилось. Меня вновь отправило в беспамятство. Судя по таймеру, в бессознательном состоянии я пробыл всего 2 минуты. В целом опасность мне не грозила, потому как находился в палатке Крома, в которую не проникнет ни один зверь. А дроиды здесь не ходили. Видимо, с одной стороны от них защищала река, а с другой — горы. Эдакий защищенный участок, на котором расплодилась разная живность. И все же я приказал нейросети сообщать, если она в будущем соберется лишить меня сознания. И только после потребовал рассказать, что же может мой имплант. Перед глазами тут же развернулось сообщение. Биологический имплант А-класса. Производитель неизвестен. Возможности. Первое. Улучшенное зрение. 200%. Второе. Ночное зрение. Третье. Тепловое зрение. Возможность видеть сигнатуры с повышенной температурой сквозь преграду. Четвертое. Игнорирование любых помех. Пятое. Обнаружение сканирующих систем, вплоть до класса А. «Покажи, как работает тепловое зрение», — приказал я шепотом. Прошла лишь секунда, а затем мир преобразился. Вокруг все стало в серых, с небольшим оттенком зеленого тонах. И все. А если повертеть головой... «Ух ты ж!» Перед входом в палатку метрах в 3 находился крупный хищник, сейчас выглядевший так, словно он соткан из пламени. Я видел его сквозь ткань палатки, словно между нами не было никакой преграды. Заставил себя отвести взгляд, перевел свое внимание на рюкзак и лежащий рядом оружие. Мини-реактор высветился тусклым красным светом. Энергия ячейки едва выделялись бледным розовым. Однако я видел их. Что ж, неплохо. Только я ж теперь не смогу уснуть, зная, что рядом находится неизвестный крупный хищник. Вооружившись парализатором, с которым решил не расставаться именно из-за подобных ситуаций, убедился, что легко смогу сменить оружие на бластер в считанные мгновения. И только после размагнитил вход палатки и выскочил наружу. Зверь успел только вжаться в землю, готовясь прыгнуть, когда его парализовало. Для верности выстрелил 3, чтобы наверняка и надолго, и только после приблизился к хищнику. И только тогда деактивировал тепловое зрение. Рассмотрев обычным взглядом, с кем расправился, невольно поежился. Если бы такой зверь напал на наш отряд собирателей несколько дней назад, вряд ли бы кто-то выжил. Нет уж, такую тушу оставлять здесь парализованной нельзя. Лишь после 2 выстрелов из бластера в голову зверя я почувствовал себя в безопасности. Но все же осмотрелся по сторонам. Убедившись, что вокруг нет опасности, двинулся назад к палатке. И именно в этот момент получил оповещение от дара предтеч. Получено 10 частиц духа. Доступной энергии 115 частиц духа. 57% от максимума энергоядра. Это было неожиданно. Я почему-то решил, что частицы духа можно получить только от людей. Но оказалось, что есть и другие способы. От нового понимания своего дара почувствовал, как с души словно камень свалился. Мне не придется становиться убийцей. Еще раз осмотрев окрестности тепловым зрением, убедился, что поблизости нет ни единой души, после чего вернулся в палатку и завалился спать. Проснулся поздно. Архат уже поднялся из-за горизонта и вовсю прогревал свалку. Видимо, напряжение последних дней и адаптации с активациями знатно вымотали меня. Зато сейчас чувствовал себя хорошо отдохнувшим и зверски голодным. Вооружившись, выбрался из палатки, осмотрелся. Вокруг тишина и спокойствие. Туша зверя продолжала лежать на месте. Никто не посмел полакомиться этим здоровяком. Впрочем, его запах, скорее всего, даже сейчас отпугивает других хищников. Может взять с собой кусок шкуры? Нет, дурацкая идея. Быстро позавтракав остатками снеди, добытой у чужаков-мутантов, я свернул лагерь и двинулся прочь, держа путь на свалку механизмов. Мимо нее точно не пройду. А дальше у меня простой ориентир — река. По руслу доберусь до ручья, а он выведет меня точно к складу. Через 3 дня буду на месте. Взвалив рюкзак на спину, поднял над собой летающий дрон и двинулся прочь от места ночлега, оставив зверя нетронутым. Незачем мне шкура. И без нее справлюсь с любой напастью. Это 2 дня назад я был собирателем с нейросетью, а теперь превратился в охотника, жнеца. Теперь мне не страшны нормалы, воины Крома, хищники и сумасшедшие искины с их прислужниками. Это они должны бояться меня. Не знаю, что стало причиной моей увеличившейся скорости, отдых, понимание конкретной цели, куда иду, или прямой маршрут. Но до второй реки я добрался, когда Архат еще не сел за горизонт. С помощью дрона сориентировался, где и с помощью чего перебраться на противоположный берег. От того места, где я переплыл по воде в прошлый раз, было далеко, если верить камерам моего летающего помощника, около 2 километра. Оказавшись на противоположном берегу, решил, что буду идти, пока окончательно не стемнеет, и только после займусь поиском места для ночевки. А то сидеть долго без дела совсем не хотелось. А так я смогу к полудню добраться до свалки, а затем и до первой реки. Все просто. В целом, можно и не заглядывать на кладбище техники, обойти с запада и продолжить путь. Так и поступил. Шел до тех пор, пока ночь окончательно не вступила в свои права. Заодно полюбовался закатом, чего не делал с того самого дня, как покинул убежище с отрядом собирателей и лисом. Не знаю почему, может из-за смены места, или потому что низко находился, но в этот раз заходящий за горизонт Архат слабо озарил пустошь. Лишь в нескольких местах мне удалось увидеть яркие разноцветные вспышки. Место для ночлега уже привычно выбрал на подвергшейся бомбардировке земле, возле небольшого холма, западный склон которого сначала выгорел до стекла, а затем треснул. Со временем трещина расширилась до 1,5 метра, вот в ней я и обустроился. Палатку, правда, установить не удалось, поэтому я использовал ее в качестве полога. Это, скорее всего, и спасло меня». Приближающийся гул был слышен даже сквозь сон. Подорвавшись, я какое-то время не мог понять, что же происходит, и в какой-то момент уже начал выбираться из укрытия, но палатка не вовремя сорвалась с крепления и накрыла меня, лишая возможности видеть. Попытавшись высвободиться, я оступился, споткнулся о рюкзак и завалился на спину, в самую глубь разлома. Чудо, что не впал в панику, а наоборот, замер и прислушался к себе. Все ли у меня в порядке? Не сломал ли чего? Вроде обошлось. И только после того, как оценил свое состояние, вновь обратил внимание на гул. Освободившись, осторожно выбрался из-за угла и уже почти высунулся из укрытия, когда увидел еле заметное голубое свечение, заполнившее все пространство перед трещиной в холме и даже частично проникшее внутрь. Такого мне еще не доводилось встречать, но я уже знал. Видишь что-то незнакомое, не приближайся. Потянулись секунды ожидания. Я даже начал считать про себя, потому что ситуация откровенно стала напрягать. Дошел до 250, когда ситуация изменилась. Гул начал медленно удаляться, а через некоторое время стало отодвигаться и свечение. Я прямо увидел, как у голубого прозрачного поля появился край, который сместился вперед и вправо. Осмелев, двинулся вперед и успел увидеть, что подобное поле не одно, их несколько. Их излучали летающие дроиды, каждый размером из глайдер. Выстроившись цепью, эти странные машины смещались на несколько сотен метров, а затем замирали на какое-то время, потом повторяли это же движение. «Ищут меня», — прошептал я одними губами. «Корпоранты, значит, ничего не закончилось». Опустившись на корточки, обхватил голову руками. «Что делать? Как бороться с армией, оснащенной по последнему слову техники? Да им даже орбитальная группировка оказалась не страшна. Хотя нет, днем эти машины не летали. Ну и пусть, мне-то что делать?» Заставил себя успокоиться. Чего нервничать, если происходящее от меня не зависит? Нужно просто придерживаться плана, и все будет хорошо. А пока лучше отдохнуть. До рассвета еще несколько часов. Утро встретил уже готовый к дороге. В этот раз даже позавтракал горячим. И из укрытия вышел с четким намерением уйти сегодня как можно дальше от кладбища механизмов. В целом, план вполне осуществимый, а если не отвлекаться на еду и поиски убежища, то сегодня можно добраться до склада. Сходу взяв хороший темп, отметил про себя, что мои физические данные как-то улучшились. Единственное, что этому могло поспособствовать – дар предтеч. Но я был только рад этому. Чем сильнее стану, тем легче будет выживать. Главное – не терять осторожность. Так, размышляя о ближайшем будущем, я не заметил, как добрался до свалки. Увидев на горизонте бетонную стену, поначалу решил обойти ее стороной, но понял, что придется делать крюк в несколько километров. Поэтому двинулся прямиком к правому, северо-западному углу кладбища техники. Ну и запустил вперед дрон, на всякий случай. Вдруг меня поджидает впереди засада. Не корпоранты, те бы уже давно проявились, а кто-нибудь из нормалов или шайки Крома. Вообще, я бы с удовольствием расспросил бы одного из чистых. Они наверняка знали больше моего бывшего вожака. Отслеживая картинку с дрона, прогнал летающий глаз вдоль северной стены кладбища. Убедившись, что никого нет, решил снизиться и заглянуть внутрь вышек. Быстро пролетел мимо крайней, затем осмотрел вторую, третью. Нигде нет движения, пустые площадки. Также быстро пролетел мимо четвертой и уже собрался осматривать пятую, как меня словно что-то кольнуло. Что-то я заметил, но не сразу понял, что. Остановил дрон и двинул его обратно. Медленно приблизился к площадке, вроде ничего нет. Но я же помню, что здесь мелькнуло красное. Решил рискнуть и завел дрон внутрь, под крышу. Совсем чуть-чуть, но мне хватило, чтобы увидеть все. У стены, вжавшись в пол, лежала моя знакомая. Это ее красные волосы я заметил, когда дрон пролетал мимо вышки. Лада. Только сейчас она выглядела не той полной сил девушкой, а измученной, обессиленной, бледной тенью себя. Конечно же, я не мог пройти мимо умирающей. Это было бы неправильно.